Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели, звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, и мы всей дружной командой сегодня хотели бы поговорить вот на какую тему. Опрос крупнейших банков, проведенных РИА Новости, показал высокий спрос россиян на потребительские кредиты наличными в июне. Он вырос примерно на треть, чем обычно. Вот так, как брать кредиты правильно или попытаться обойтись без них, вот хотелось бы на эту тему сегодня поговорить. У нас в гостях эксперт-практик в сфере личных финансов Елена Валикова. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Елена, брать кредиты или можно попытаться их не брать? Как правильно? Да, это вопрос риторический, потому что вопрос, какой выбор мы для себя делаем и куда мы хотим двигаться с точки зрения своих личных финансов. Очень долгое время тема личных финансов как бы не развивалась в нашей стране. То есть, если вспомним развитие кредитования, а бурно оно начало развиваться именно с 2006 года, где-то вот в эти годы, то есть когда кредитование для населения, оно было драйвером роста вообще экономики. Но сейчас немножко ситуация значительно изменилась, да, изменилась ситуация в экономике, изменилась ситуация в политике, и мы сейчас видим последствия не совсем правильно принятых решений. Потому что очень многие люди, и по статистике более 60% населения нашей страны имеют высокую кредитную, ну, большую кредитную историю, то есть пользуются кредитами. И поэтому вопрос, какой выбор мы хотим сами для себя. И я предлагаю именно в этом русле поговорить сегодня на тему личных финансов и на тему кредитов, и как все-таки не попадать в эту длинную историю. И вот хочу немножко поделиться своим опытом. Как быстро избавиться или как хорошо воспользоваться удачно, да? Дорогие радиослушатели, да, я хотел бы напомнить, на прямом эфире телефон 93-69-20. Хотите присоединиться к нашему разговору, звоните 93-69-20 или ВКонтакте идет прямая видеотрансляция. В комментариях можете писать либо свои вопросы нашему гостю, либо свои истории, связанные с кредитами. Елена, а вот в самом начале расскажите, как вы пришли вот в эту стезю, да, мы представили вас эксперт-практик в сфере личных финансов. Вот как вы стали практиковать вот в этой истории? Ну, на самом деле, эта тема меня очень сильно стала волновать где-то с 2006 года. Была личная ситуация в семье, когда мы немножко стали испытывать трудности финансовые, хотя муж работал, у него был свой бизнес. Да, я сидела дома с ребенком, и была, ну, вот такой вопрос, думаю, блин, столько, ну, как бы вроде зарабатываем, а денег не хватает. И вот тогда еще мы не пользовались кредитами, и у меня стал вопрос, а как же все-таки правильно управлять своими финансами, чтобы не быть, ну, в постоянном состоянии нужды. И у меня, на самом деле, есть экономическое образование, юридическое. То есть я 15 лет работала в страховой компании, прошла путь от финансового консультанта до территориального руководителя. И за это время я очень много видела историй, когда люди принимали иногда неправильные решения, и, к сожалению, они никак не могут выбраться из этой долговой ямы. Вот, поэтому моя деятельность была направлена как раз на то, чтобы помогать людям формировать свой личный капитал, да, вот как на Западе, да, люди, проживая определенный период времени, да, мы выходим, ну, как бы уже в менее активный период жизни, и хотелось бы жить не только на государственную пенсию, но и хотелось бы иметь какие-то дополнительные активы, и вот эта тема меня тогда очень заинтересовала. Я стала тему изучать, и вот таким образом я попала в страховую компанию. Вот, и поэтому очень, ну, такой ценный опыт для себя получила, и вот готова рассказать, что можно придумать для себя лично, чтобы не только выбраться из кредитов, но и создавать свои активы, да, быть более благополучными. Ну вот эксперты считают, что условно россияне имеют, каждый россиянин имеет кредит в размере 10 тысяч рублей, под приблизительно туда-сюда, и если прибавить все оставшиеся долги, например, ЖКХ, да, то в среднем получается сумма около 20-25 тысяч рублей. Это каждый россиянин имеет вот этот вот багаж, который он с собой несет среди вот всех наших рутинных жизней. Вот как правильно рассчитать свои финансовые возможности, вот, при наличии кредитов или чтобы брать их, не брать? Ну вот как рассчитать свои силы финансовые? А может быть, вот с чего начать? Например, у человека нет кредитов, да? Ну вот вообще, он платит за ЖКХ и так далее. Но У него в планах есть, например, какая-то вещь, там, новый автомобиль. С чего нужно человека начать? Для того, чтобы начать формировать вот этот капитал. Смотрите, здесь очень важно, правильно, вы правильно проговорили, что важно с цели начинать. И очень долгое время мы управляли финансами, знаете, ну вот как по старинке, да, то есть мы привыкли так жить, заработали, потратили, да, что-то отложили, заработали, потратили, что-то отложили. И стратегия на то, чтобы создать капитал, ее в принципе у нас, ну мы не, ну нет у нас этого навыка. Копили на черный день. Да, мы копили на черный день, но мы не копили для того, чтобы создать капитал. Да? Что такое капитал? Это возможность создать пассивный доход. Это возможность как бы в том возрасте, когда я не буду активно работать, ну, чтобы у меня кроме этого было еще что-то. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что надо сделать, надо вообще сначала озадачиться, да, насколько я осведомлен в сфере личных финансов, что мне надо делать. И это не только там, распределить свои расходы, это вообще подумать, вообще финансы надо планировать на всю жизнь. Да, сколько лет я хочу жить, да, я хочу жить полноценно. На этот период мне надо планировать. А вот смотрите, у меня вопрос, ну вот элементарно, да, возьмем среднестатистическую семью, у которой есть кредиты, и у которого есть дети, которые надо на данный момент подготовить к школе. Как вести себя этой семье? Максимально затянуть пояса и стараться заплатить, погасить все эти кредиты? Или вот есть у них там план на пятилетку? Растянуть там, да, вот растянуть удовольствие и спокойно выплачивать спокойно кредиты, спокойно готовить детей к школе, там, покупать отдельные вещи, какой-нибудь спокойно жить и не обращая внимания вот на эту пятилетку. Все-таки как вести, вот как вести жизнь с этими кредитами? Действительно, затянуть пояса и постараться максимально быстро их выплатить, чтобы они вот эти пятилетку, да, не тянули, или все-таки вот пошагово, постепенно, чтобы они не мешали вот такими большими. И не отказывать себе в удовольствиях, да, маленьких. Да. Кредит на самом деле не всегда зло и не всегда это плохо, да. Кредит помогает нам достигать каких-то целей вот в моменте сейчас. Есть разные кредиты, и мы тоже об этом поговорим. А говоря вот о той ситуации, которую вы сейчас озвучиваете, я вот, ну, нашим бы слушателям порекомендовала, во-первых, вообще собрать всю свою информацию по своим кредитам. То есть взять, честно самим себе признаться, выписать все свои обязательства. То есть я знаю клиентов, у которых, ну, у меня есть клиенты, у которых 8 кредитов. 12 кредитов, вы понимаете, это уже как настолько норма жизни, то есть они живут, работают, отдают, то есть, и они не понимают, где эта точка конечная, то есть когда же они перестанут отдавать. Поэтому, когда вот я вот сталкиваюсь с такой ситуацией, мы садимся и прям каждый кредит выписываем. Сумма долга, проценты по ставке, сколько в месяц я плачу, да, и сколько времени мне еще эту историю нужно продолжать. Далее мы считаем, вот сколько моих платежей составляет от суммы моих доходов. И если эта сумма моих платежей по кредитам превышает 20%, то это уже критично. Понимаете? А я знаю семьи, где, ну, условно, там совокупный доход там 50-60 тысяч, да, и они платят кредит 40. Ну, то есть это уже ненормально. Почему ненормально? Потому что, ну, кроме кредитов у нас есть обычная жизнь. У нас может, мы можем заболеть, мы можем сломать ногу там, ну, все что угодно может произойти, да, и вот такие ситуации, они еще больше нас затягивают в долговую яму, то есть чем обычно мы начинаем пользоваться в таких ситуациях? Берем кредитную карту, а кредитная карта – это вот то зло как раз вот в кредитах, которое никогда не позволит вам вылезти из этой ямы. Поэтому вот проведя вот такой системный анализ по своим кредитам всем, выписать, да, и понять, вот моя история, вот мое сейчас состояние, то есть мы начинаем делать следующие как бы действия, то есть вот, ну, как бы, чтобы было бы лучше сделать. То есть рефинансирование кредитов. То есть это доступный, это законный способ снижения кредитной нагрузки. То есть мы смотрим, какие самые дорогие кредиты у нас есть. Идем в банк и говорим, мы хотим рефинансировать там, допустим, 3-4-5 кредитов и уменьшить платеж по этим кредитам. То есть можно объединить несколько кредитов и уменьшить как бы ежемесячный платеж, и это уже снизит вашу нагрузку. Ну, даже просто морально это будет гораздо легче. Угу. У меня были клиенты, когда у него нагрузка была 50 тысяч, мы снизили до 23 тысяч. Но это количество, срок увеличивается, да? Естественно, срок увеличивается, но здесь, я говорю, из двух зол нужно выбрать меньшее. Угу. Потому что жить без запаса прочности, ну, мы видели, что произошло в пандемию, да, некоторые люди просто говорят, а как я, мне же платить надо, я что делать-то буду? И люди не знали, что в этой ситуации. А представьте, ну, это ладно, пандемия, да, то есть как бы все попали в эту историю, а ситуация бывает просто у человека, да, ну, близкий человек ушел в жизнь. И что делать? Вот 50 тысяч, оно как вы не положь. И каждый месяц, и независимо от того, ты можешь работать, не можешь работать, потерял работу, нет. Поэтому ваша задача, вот если вы все-таки находитесь в кредитной истории, максимально постараться снизить платеж. Обязательный платеж, его надо снизить. Но это не значит, что высвободившиеся средства мы тратим, как бы, ну, обычно мы это тратим. Вот, обрадовались, а долг-то все равно остался. И есть механизм, когда, ну, допустим, вот в некоторых банках мы можем гасить досрочно. То есть, снизив вот эту нагрузку, мы оставшуюся, ну, допустим, у нас платеж 50, мы снижаем до 23 и платим в банк 40. То есть, как бы просто распределив бюджет по-другому. Платим чуть меньше, чем платили, но не настолько, насколько снизили. Да, совершенно верно. Что мы этим самым делаем? Мы снижаем с вами, то есть мы в, даже есть такой момент, в дату, когда идет платеж, нужно сделать, ну, как бы досрочное погашение долга. Тем самым вы начнете снижать свою нагрузку. Потихоньку, потихоньку. То есть представьте, за год вот человек, который 40 стал платить, он 17 умножаем на 12, ну, порядка 200 тысяч он погасил задолженность. Это же тоже важно. Понимаете, это не то, что у нас там осталось висеть и болтаться. Вот, это первый момент, да? Вот остановимся на секунду. Первый момент, то есть первоначально что надо сделать? Надо проанализировать свои кредиты. Надо проанализировать свою кредитную историю. Куда мы платим, сколько мы платим, узнать в других банках о рефинансировании и узнать, возможно ли снизить вот лично для себя ежемесячно вот этот платеж, чтобы как-то облегчить себе жизнь, можно прям так смело сказать, да? Да, да, совершенно верно. Вот. Второе решение, да, это подумать, вот сесть на семейном совете и подумать, а что нам вообще не нужно. Ну, бывает такое, что в семье там две машины, там просто одна машина не пользуется, да, стоит в гараже там или просто на стоянке, да, вы платите за нее, за амортизацию и прочее, продайте ее, погасите кредит. То есть это, ну, понятно, что, может быть, вы ее там в кредит брали, там только расплатили с кредитом, и вот она такая стоит. Но, понимаете, она сейчас тянет деньги из вашего бюджета. Но мы про машину, это прям глобально две машины в семье, а вот если, вот хорошая фраза мне очень понравилась, посмотрите, что вам не нужно. Элементарно можно посчитать в течение месяца, на что вы тратите, да, то есть проверить элементарно счета за мобильные телефоны, а может быть стоит поменять оператора, перейти на более экономный. Перестать ходить обедать в ресторан, в рестораны, а готовить дома. Хоть они и открылись, то есть проанализировать свои траты. Это ежемесячно. Да. И увидеть, куда же вы, а может быть, действительно не надо мне платить за интернет, а поменять, где-то что-то поменять, если есть возможность. То есть проанализировать. Вот, очень хороший момент затронули, Марин, потому что вот именно проанализировать, куда я трачу, это очень важно. Угу. И знаете, вот у меня был один, ну, тоже с клиентом общались, у него расходы, допустим, на семью, ну, на помощь там родителям, на помощь там друзьям, то есть уходило там порядка 30%. Ну, там вот как бы он так хорошо зарабатывал, и как-то вот он не понимал, что яму себе копает. И мы вот просто отказались. Я говорю, отказывайся от подарков. То есть ты сейчас не в той ситуации, чтобы дарить подарки. Подари там, ну, не знаю, там хорошее настроение, там, ну, как, ну, по креатив, да. Потому что пока вы находитесь в долговой яме, то есть это не есть хорошо. То есть нужно понимать, что это как больной человек, да, то есть вот еще ты еще не можешь себе этого позволить. Дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, что мы говорим сегодня с экспертом-практиком в сфере личных финансов. Елена Валикова у нас в гостях. Вот такие небольшие цифры приводит в середине этого лета ТАСС. Первый розничный кредит в возрасте от 18 до 23 лет берут жители нашей страны, это 26%. В основном эти кредиты – это для покупки электронных гаджетов и всего другого. А наибольшую долю заемщиков в нашей стране, 66%, это приходят кредиты в возрасте у людей от 23 до 42 лет. Они предпочитают их тратить. Во-первых, это идут средства на ремонт, во-вторых, приобретение автомобиля, в-третьих, мелкую бытовую технику, извините, и организация мероприятий свадьбы, юбилей, отдых. Заемщики, впервые взявшие кредит в возрасте от 42 до 65 лет, таких очень мало, их всего 8%, они в основном тратят эти средства на помощь детям, развитие бизнеса, покупка квартир, дач и на медицинские услуги. Вот такие цифры приводят к середине этого лета информационные источники. А мы говорим о кредитах. У нас в гостях Елена Валикова, эксперт-практик в сфере личных финансов. И мы начали говорить, каким образом нужно выходить из состояния кредитов, что в первую очередь нужно делать. Да, нужно сесть, осмыслить свои финансовые потоки. Вот. А что нужно делать еще? Да, ну, кроме того, что мы с вами посчитали и подали документы на рефинансирование, я очень рекомендую вообще всем людям, кто пользуется кредитами, проверять свою кредитную историю. Сейчас есть масса... Каким образом вот это можно сделать? На самом деле есть доступные ресурсы, интернет-ресурсы, да, можно платно заказать эту услугу, можно бесплатно заказать. То есть есть, как на моих сайтах вот есть информация о том, какие именно кредитные, бюро кредитных историй, куда можно лучше обратиться, да, где можно собрать достоверную информацию. И причем я скажу, что недостаточно одного кредитного бюро, потому что там может быть информация не по всем банкам. Для чего вообще мы эту информацию должны для себя понимать? Да, что она нам дает, вот эта информация? Ну, не секрет, что сейчас много разных схем мошенничества, и человеку могут прийти неожиданно какие-то письма счастья, да, я кредит не брал, и вдруг мне приходит непонятно что, непонятно откуда. То есть вообще раз в год, раз в три года обязательно проверяйте, чтобы не было такого, такого неожиданного для вас, неожиданной информации. Второй момент, конечно, везде встречается человеческий фактор, да, могут быть неточности в вашей истории, то есть в вашей кредитной истории. Также кредитная история, вот этот документ, позволит вам понять, почему вам банки, допустим, отказывают в рефинансировании. То есть это тоже возможность нам разобраться. То есть вообще получить рекомендации, вот бюро кредитной истории также позволяет получить рекомендации, как улучшить свою кредитную историю. Потому что, по разным как бы моментам человек попадает в черный список. Да, может быть, он и сам-то не виноват в этом, да, может быть, какая-то форс-мажорная ситуация там. Вот. Но вообще, когда вдруг вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы не можете платить, да, бывают разные в жизни ситуации, да, я рекомендую все-таки договариваться с банком. Ни в коем случае не занимать позицию «я в домике», не отвечать на звонки, и занимать такую вот позицию ребенка. Чем это чревато? Чревато тем, что банк никогда не пойдет с вами ни на какие условия, ни на какие договоренности. То есть вы просто попадаете в черный список, и дальше работают коллекторы, и как бы долгая, непонятная, темная история. А вообще договориться с банком возможно? Но я понимаю, что вот что-то случилось, и первое, что надо делать, это действительно собирать документы и обратиться в банк. У меня так и так, вот сейчас не могу, и уже слушать, что они предлагают. Но вообще сейчас ситуация, мы сами понимаем, что с пандемией очень многие люди пострадали в плане вот финансовых своих платежей. И банки идут на то, чтобы реструктуризировать ваш долг, да, предоставить вам ипотечные каникулы, если, допустим, так вы подходите под эту категорию. Кредитные каникулы – это разные вещи. Вот, то есть в любом случае случилась у вас ситуация, вы не можете платить, идите в банк, пишите заявление, прошу рассмотреть мою ситуацию. Даже если вам банк откажет, То есть вы уже обращались. Понимаете, у вас как бы намерение ваше, да, что выплатить, да, предложите мне другие условия, предложите мне вариант там отсрочки платежа, угу, там угу, еще что-то, угу. Да, есть вариант там на 3 месяца отсрочки платежа. Вот. Почему банкам выгодно, чтобы вы договаривались? Ну, как бы им выгодно, чтобы мы пришли. Потому что им тоже не нужны эти непонятные долги и непонятные как бы подвисшие. То есть они продают эти долги, и, соответственно, эти деньги они тоже теряют. Вот. Поэтому все-таки полюбовно договариваться, и если вам, допустим, самим трудно, да, возьмите, пригласите специалиста, да, мы просто побеседуем, найдем несколько способов решения вашей проблемы, и вы начнете двигаться. Дорогие наши радиослушатели, я напоминаю, мы в прямом эфире, телефон 93-69-20, звоните, если у вас есть вопрос к нашему собеседнику или если комментарий к нашему разговору, звоните, говорите, мы обязательно с удовольствием вас послушаем. Сейчас многие вот, агентства, бюро финансовые предлагают помощь свою людям, у которых есть проблемы с долгами. Вот насколько эти организации бывают чисты на руку, и почему они так активно рекламируют свои услуги? Потому что люди, приходя к ним, им также несут деньги, или какие-то есть схемы, с помощью государства можно решить проблему долгов? Ну да, сейчас есть возможность пройти процедуру банкротства. Если вот у человека такая критическая ситуация, но я все-таки сторонник того, чтобы ну, как бы меньше пользоваться этой возможностью. Почему? Потому что есть масса негативных последствий процедуры банкротства. Какие? Ну, давайте сначала начну с того, при каких условиях мы, человек может что пойти. Что надо сделать, да. Да, то есть его долг превышает 500 000 рублей, то есть совокупный долг там по обязательствам, да, и просрочка более 3 месяца. То есть в этом случае человек может пойти на процедуру банкротства. И как раз сейчас ну, идет реклама, да, что если у вас проблемы с долгами, придите, мы сейчас вам всем поможем, разберемся, и как бы у вас все будет хорошо. Вот такая легкость рекламы, она на самом деле не отражает сути последствий. И ну, плюсы банкротства, да, действительно, что человек в этой ситуации освобождается от долгов. И прям совсем? Прям вообще, да. То есть он, долг его списывается. То есть вот 500 000 там или 1 000 000, то есть он не будет платить этот долг. Бывает, знаете, бывают ведь разные ситуации, когда мы попадаем под долг. Бывает, мы стали поручителем. Да, или там, допустим, там другое лицо ушло из жизни, такое тоже бывает. Или, допустим, у мужа был бизнес, тоже взял кредит, и мужа вдруг не стало, а долг у тебя. Ну, то есть по разным историям, то есть бывают там в бизнесе какие-то сложности. То есть бывает действительно, я этот долг не создавал. Да, и, наверное, вот в этих ситуациях... Но юридически приходится отдавать. И, наверное, вот в этих ситуациях вот процедура банкротства, она действительно спасение для человека. То есть, еще раз скажем, процедура банкротства, долг более 500 000 и задолженность более 3 месяца. Да. Вот можно уже начинать задумываться, да, вот о процедуре банкротства. Так, но плюс мы услышали, что долги списываются. Это единственный плюс или есть еще какие-то плюсы? И тогда давайте говорить о минусах, что влечет к этому. Да, ну в данном случае как бы тогда человек освобождается от назойливых коллекторов, да, вот, то есть ваш долг не перепродают из разных коллекторских служб, да, то есть, и, соответственно, человек, ну, по крайней мере, освобождается от этого бремени. Но есть минусы, да, давайте о них тоже проговорим. Первый, ну, нужно понимать, что процедура банкротства платная. И если сейчас идет такая активная реклама, да, вы должны понимать, что люди, которые привлекают... Они на вас зарабатывают. Ну, как сказать, да, да, зарабатывают, да, это потому что это платно. Потому что за это нужно заплатить. Стоимость от, ну, как бы колеблется от 25 тысяч до 150 тысяч. То есть это нужно понимать, что это будут расходы. Второй минус. То есть все личное имущество, оно находится как бы под управлением в управлении финансового управляющего, то есть который ведет ваше дело. То есть, соответственно, вы не можете принимать решения даже никаких там покупках, никаких. То есть вы должны спрашивать я могу, вот хочу вот это купить, а можно я вот это куплю? То есть вы не можете, то есть вы знаете, вы как бы в тюрьме находитесь. Речь идет о каких-то крупных покупках, наверное, или скороварах. Не важно, даже маленькие покупки нужно согласовывать. Ну, поход в магазин же не надо согласовывать, вот в продуктовой за молоком и хлебом. Ну, у вас будет лимит какой-то, да, выделен, угу. Да, и, все остальное вы должны, ну, обелить все, что у вас есть, и поэтому это тоже, ну, как-то не совсем, ну, то есть сложности возникают, угу. Да. Вот, дальше, по времени, эта процедура занимает от нескольких месяцев до года. То есть нужно понимать, что ты вот, ну, как бы ты должен. Сразу в один день это не происходит. Это не происходит в один день, то есть это длительная процедура, и... Нужно понимать, что будет так долго. А насколько велика вероятность, что это вообще случится? Бывают случаи, когда банкротство, оно заявлено, оно идет, но оно не случается? Бывает, потому что банк может не признать вас банкротом. То есть и деньги организации заплатили, и время вот это несколько месяцев до года оно прошло, и уже, а все равно ты не банкрот. Да, и ты не банкрот, причем суд уже обязывает выплаты ваши, там ваш долг, он как бы консолидируется и растягивается там на энное количество лет, будут вычитать со всех ваших доходов, то есть хотим и не хотим, то есть это уже будет просто ваш обязательный платеж. Угу. По суду уже. Да, да. Вот. Еще один минус, да, то есть имущество, которое у вас излишнее, да, там это, если не основное жилье, там, да, машины, то есть это все, естественно, будет идти с торгов, то есть продажа имущества, да, и, соответственно, тоже не хотелось бы, да, этого допускать. Дальше, черный список, то есть мы попадаем в черную кредитную историю, то есть получить следующий кредит в лучшем случае можем через 5 лет, но высока вероятность, что нам, ну, мы уже никогда не сможем взять кредит. Ну, естественно, такие вот последствия, как бы не выпуск за границу, да, то есть, может быть, кому-то и не надо в этот период куда-то ездить там, угу. В такой ситуации, но бывает, что такие ситуации бывают. Ну и еще одно такое негативное последствие все-таки – это то, что человек лишается возможности стоять на руководящих должностях, то есть 3 года – это табу. Если человек работает в должности управленца, и у него вдруг возникла вот такая ситуация, то процедура банкротства для него недопустима. Вот. И, конечно, предпринимательской деятельностью нельзя будет заниматься. Угу. То есть у нас, получается, реклама-то не так красиво, как получается по жизни. Там все красиво и радостно, все улыбаются, а по факту... И бабушка танцует. Бабушка танцует. Да, ну здесь свои истории, как бы, конечно, ну... У нас люди умеют находить какие-то выходы из ситуации, поэтому много шуток на эту тему. Но, тем не менее, вот такие последствия банкротства нужно осознавать. Стоит очень задуматься. И вот сегодня слушаю, одна мысль такая у вас промелькнула, Елена, сказали, кредит – это болезнь. На самом деле так получается. То есть человек взял кредит, какой-то вирус он себе занес, и уже зависит от самого человека. Либо у него есть цель выздороветь, он максимально погасит этот кредит, да, либо этот кредит друг за другом будет его затягивать, долговую ему, в зависимость уже. То есть правильная, да, фраза такая, кредит – это болезнь. Да, кредит – это болезнь, потому что, понимаете, что такое кредит? Кредит мы потратили те деньги, которые еще не заработали. То есть у нас теряется мотивация вообще зарабатывать деньги. У нас теряется мотивация что-то создавать. У нас теряется мотивация улучшать свою там, производительность труда. Там, да? То есть, потому что это действительно, мы не понимаем вот этого психологического аспекта вот этих долгов. Ведь не зря, говорят, да, китайская стена, вот если вспомнить историю, да, покопаться в истории, китайская стена, она была построена ведь не только, ну, пленными, угу. Она была построена должниками. И вот, слава богу, да, у нас сейчас нет такого наказания, но, ну, знаете, даже в моральном смысле это неправильно. То есть, ну, как бы, если я беру обязательства на себя и не исполняю, то это не есть хорошо. То есть это имеет свои последствия. То есть, ну, как бы, то есть мы должны быть готовы к этим последствиям. И с точки зрения там, ну, как бы меньше всяких благ общества и прочее, прочее, прочее. Но с другой стороны, вот некоторые люди совершенно отказываются от формы такой кредита, да, то есть они не ходят в банки, не ходят в кредитные организации, они идут к обеспеченным знакомым и просят у них денег. С одной стороны, это правильно, потому что не нужно будет платить проценты, а с другой стороны, ведь есть риски, что с человеком что-то случится, и вы этому своему хорошему знакомому не отдадите деньги, хотя вы ему напишите расписки и так далее, и так далее. И человеческий фактор, жизненная ситуация. Вот приходится ли вам сталкиваться вот с такой формой заема денег, и насколько она сейчас современная и удобна? Ну, действительно, когда человек берет в долг, да, должен переживать тот, кто дает. Вот. И здесь, мне кажется, все меньше и меньше людей, которые готовы дать деньги в долг. Страна у нас не та, у нас уходит одно, время то добрых самаритян. Да. Да. Но с другой стороны, вот обеспеченные люди, с которыми мне иногда приходится общаться, они говорят, что мы никогда не берем кредиты. Почему? Потому что, например, если есть желание купить какую-то вещь, взяв кредит, я и за нее переплачиваю. Да. Если есть необходимость взять деньги в кредит для развития бизнеса, на это есть люди-экономисты, которые просчитывают необходимость и рентабельность вот этого кредита. А вот так, чтобы просто для того, чтобы какую-то мечту свою осуществить, богатый человек, он не будет брать кредит. Так? Да, это точно. То есть психология богатых людей, она другая. То есть это люди, которые умеют сохранять свой капитал, приумножать капитал. И если для них выгодно взять кредит, чтобы заработать больше, они возьмут кредит, чтобы заработать больше. Но богатые люди, они не любят рисковать. То есть своими деньгами. И знаете, во всем мире, да, вот такой инструмент, как страхование жизни, развивается, да, он создан богатыми людьми. Для того, чтобы минимизировать свои риски, да, не нести на себе все бремя там, всех последствий нашей жизни. Вот, поэтому просто нужно расширять свои знания в этой области, вот именно в личных финансах, чтобы не чувствовать себя неуверенно, да, вот, то есть... как бы сводить концы с концами. Ну вот мы сейчас всех поднапугали немножечко со всех сторон, да, но вот у нас осталось буквально несколько минут до конца нашего эфира. Вот, Елена, вот если человек взял кредит, что нужно вот ему знать? Еще раз, да, еще надо раз повторить. В первую очередь. Угу. Вот, это так страшно или ничего страшного? Или все-таки ему стоит задуматься перед тем, как он берет кредит? Ну, да, вот, наверное, все, что вы сказали, это вот именно начинаем с того, а зачем мы это берем? Второе, нужно понимать, каким способом я буду погашать, за счет чего я буду погашать. Если я буду погашать за счет своего активного дохода, да, это работа, да, то есть, то, конечно, есть риски, есть последствия. То есть могу потерять работу и не могу оплачивать кредит. Если я покрываю кредит за счет, допустим, какого-то пассивного дохода, то это уже не так чревато, да, то есть и почему все финансисты рекомендуют, да, закрывать пассивным доходом определенным, вот. Но полностью согласна с точки зрения, допустим, каких-то своих личных целей, что не надо брать кредит там на отпуск, да, попробуйте все-таки заработать, подумайте, как увеличить свой доход, то есть не лезьте в, ну, не тратите деньги, которые вы еще не заработали. Подумайте, может быть, вы сможете отдохнуть в этом году как-то не так экономически дорого. Да, вот в любом случае нужно думать в первую очередь и о себе, о своих родных и близких, которые напрямую зависят от того, что вы делаете, берете вы кредит или нет. Мы сегодня говорили о кредитах. У нас в гостях рассказывал о всех плюсах и минусах кредитных историй, как нужно вести себя, если вы попали все-таки в эту ситуацию. В эту ситуацию попало у нас много жителей нашей страны. Вот, нам рассказывал эксперт-практик в сфере личных финансов Елена Валикова. Спасибо вам огромное, что пришли к нам и рассказали нашим радиослушателям об этом. Да, спасибо большое. Поэтому вам всех успехов, финансового благополучия и здоровья. А звукооператор прямого эфира, который помогал подготовить этот замечательный эфир, Татьяна Маршева, спасибо ей огромное. А также эфир провели Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов все нам это рассказал. Вот на такой хорошей оптимистической ноте мы завершаем наш дневной эфир и услышимся с вами сегодня в 18 часов 10 минут. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания. Иногда надо остановиться и подумать, куда же вы тратите деньги и стоит ли брать очередной кредит. Сейчас об этом поговорим. Хорошего дня. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванов.